и ты хорошенько разомлеешь в ней. А потом ляжешь в постель, и тебе принесут ужин. Фиби не поднимала головы, чтобы он не увидел слезы в ее глазах после вырвавшихся у него слов. Конечно, то, что он ответил, нельзя было назвать признанием в любви, но все же... «Ванна — это хорошо», — проговорила она. «Тогда завтра я определенно смогу ехать с вами». «Фиби, ну постарайся быть серьезней. Ты...» «Я поеду», — упрямо повторила она. «И, пожалуйста, прикажите принести мой саквояж, притороченный к седлу. Там вещи, которые мне нужны». Кейта пожал плечами. Что ж, ее упрямство заслуживает наказания, и она его не избежит, коли сама нарывается. «Хорошо», — сказал он, но не ожидая для себя никаких поблажек. «Они не нужны мне, милорд», — запальчиво ответила Фиби. «Вы уже могли убедиться в этом». «Конечно, она сегодня устала, измучилась до предела», — сказал себе Кейт. Он повернулся к двери и бросил через плечо. «Пожалуй, ты права. Мне надо побольше узнать о Брайане. Впрочем, я никогда не обольщался на его счет». Фиби ничего не ответила, и он вышел из комнаты. Когда по прошествии немалого времени Кейта вернулся, Фиби крепко спала. Он разделся, задул свечу, лег рядом с ней и с удивлением обратил внимание, что она надела его батистовую сорочку. В полусне Фиби пододвинулась к нему, уткнулась губами в ложбинку над ключицей. «Ты рылась в моих вещах», — шепнул он ей. «Да, я забыла ночную сорочку, а мне так хотелось надеть свежее белье после ванны». «Ты и так всегда свежая», — прошептал он в ответ. «О да, свежая, чудесная, упрямая, странная, раздражающая, необыкновенная!» Он осторожно притянул ее к себе. На рассвете следующего дня Фиби вышла из дверей гостиницы с обреченным видом. Она понимала, ее ожидают новые мучения, но, к счастью для себя, даже не представляла, какие. Кейт уже сидел на коне, о чем-то беседуя с Джайлсом и одним из своих солдат. Уже оседланную Сорл держал под усцы здешний конюх. Рядом стояла подставка, чтобы легче было взобраться в седло. Стиснув зубы, Фиби села-таки на лошадь. Поначалу, пока еще не тронулись в путь, все казалось вполне приемлемым. Вчерашняя ванна и мазь из лесного ореха сделали свое дело. Она поравнялась с конем, на котором сидел Кейта. «А, — приветливо сказал тот, словно не ожидал ее увидеть. — Я не будил тебя, чтобы ты подольше поспала. Успела позавтракать?» Хозяйка угостила кашей. «Как далеко мы поедем сегодня?» «До Бишопс-Стортфорда. Но сомневаюсь, что в гостинице имеется лишняя коляска, которую хозяин продаст, если ты надумаешь вернуться в Удсток вместе с сопровождающими». «О, нет, спасибо, милорд», — в ответ хмыкнула Фиби. «Я в полном порядке». «Что ж, будь по-твоему», — Кейта снова повернулся к солдату. «Итак, Том, постарайся ехать побыстрее и доставь донесение прямо к Кромвелю или Ферфаксу». «Слушаю, сэр».